Глава 6. Утром я обнаружил Марайн на кухне. Она сидела за столом, закинув ноги на соседний стул и листала газету. Перед ней стояла исходящая паром чашка, а рядом, как ни странно, вторая. «А, отец Уэйн!» Марайн выглянула из-за развернутой газеты. «Я приготовила кофе. Присоединитесь». «Удивлен, что вы предпочитаете его чаю. Мой отец говорил, что кофе — это горькая отрава». «Вкус такой же гадкий, как и сегодняшнее утро». Марайн отложила газету и потянулась. «Вы не против, если мы сбросим оковы хорошего воспитания и перейдем на «ты»?» Я с сомнением посмотрел на нее. «Это обязательно?» «Вы огорчаете меня, отец Уэйн». Марайн закатила глаза. Чувствуя ее раздражение, я нехотя кивнул, вновь поступившись своими принципами. «Хорошо», — согласился я, усаживаясь напротив нее. «Тогда зови меня Мора. Я закурю». «Даже если я попрошу этого не делать, ты все равно...» «Чертовски верно». Чиркнув спичкой, она спросила. «Сколько тебе лет? Прошлой ночью ты казался старше». «Достаточно», — слишком резко ответил я, но тут же добавил. «Извини». Все вокруг почему-то решили, что священники уже рождаются с сединой и морщинистыми лицами. «20? 22?» — не унималась Мора. «Эта игра тебе нравится, верно?» Я вздохнул. «Почти 25». «В твоем возрасте я уже...» Мора резко замолчала. «Впрочем, неважно». «Ты ела?» Я решил сменить тему опостылевшего разговора. «Могу приготовить овсянку». «Буду очень благодарна». Мора снова закинула ноги на соседний стул. «Сегодня я собираюсь обойти твоих соседей и побольше разузнать о погибших. Составишь мне компанию?» «Только если отцу Паскалю не понадобится моя помощь в церкви». «Об этом не беспокойся. Старик Паскаль — мой старый друг». «Старый друг?» Я с сомнением посмотрел на Мору, которая, если и была старше меня, то всего на несколько лет. «Он...» — она поморщилась. «Был добр ко мне и многому научил». «И как тебя занесло в церковь?» «А ты думал, что я хожу только по пабам и...» «Кладбищем», — закончил я, усмехнувшись. «Прости». «Старик Паскаль...» Их явно связывали узы крепкой дружбы, раз Марайн позволяла себе так называть его. Закончив с овсянкой, я поставил на стол тарелки и снова сел напротив гостьи. Мора казалась легкомысленной и плохо воспитанной, но в ее темных глазах светился острый ум. В бледных лучах утреннего солнца я, наконец, сумел как следует разглядеть ее и был поражен тем, насколько сильно она отличалась от миссис и мисс, которых мне доводилось встречать. Кожа карамельная, не то от загара, не то от природы. Густые, жесткие на вид черные волосы, тяжелыми волнами лежащие на плечах. Широкие плечи, на которых идеально сидела моя рубашка. Обветренные щеки, темные веснушки на носу. Пальцы Моры не украшали кольца и перстни, а красота ее была сродни красоте дикого зверя, тогда как, например, Мари Томеску выглядела скорее нежной розой, выращенной на благодатной почве. «Тебе идет моя одежда», — решился сказать я. «Спасибо», — откликнулась Мора, запивая овсянку кофе. «Я оставлю ее себе на какое-то время. Воротничок просить не буду, хоть и считаю, что он чертовски мне идет». «Ты примеряла?» Задохнувшись от возмущения, я прошипел. «Женщина не может...» «Женщина может намного больше, чем тебе кажется, дорогуша. К тому же разрешения я не спрашивала. Не смотри на меня так. Бог был не против, клянусь». Мора рассмеялась, а я, насупившись, глядел на нее и медленно закипал, словно забытый на плите чайник. «Ты пойдешь в этом?» «Моя ночная сорочка слишком сильно интересует тебя», — огрызнулся я. «Погоди-ка». Мора наклонилась, подцепила пальцами медальон, висевший на моей шее, и принялась разглядывать его. «Ты прежде видела подобные символы?» — без особой надежды спросил я. «Показалось!» — отмахнулась она. Оставив Мору на кухне, я вернулся в спальню, переоделся и, лишь спустившись, понял, что мы с мисс Морган одеты абсолютно одинаково. Ей не хватало лишь колорадки, а мне — потрепанного жизнью плаща, который явно знавал лучшие времена. «Ты не видела мою кошку?» Мора пожала плечами и вышла из дома. Я хотел оставить дверь приоткрытой на случай, если кошка решит вернуться, но воспоминания о недавних смертях заставили меня передумать. Пока убийца на свободе, не стоит пренебрегать безопасностью. «У тебя есть план?» Нагнав Мору, я пристроился к ее шагу. «Наведаемся к Питерсам для начала». Хотелось бы мне знать, чем травницы могли помочь коронеру, но спрашивать я не стал. В конце концов, Море виднее, как выполнять ее работу. Нейквилл и прежде был тихим городком, но теперь на улицах не попадалось ни одной живой души. Даже центральный рынок опустел. Не осталось ни палаток, ни повозок фермеров. Жители заперлись в своих домах, и я не мог осуждать их за это. Мора уверенно ныряла то в один переулок, то в другой, и порой оглядывалась, проверяя, не отстал ли я. Ее грязный плащ был мне ориентиром, как и стук тяжелых подошв ее ботинок. В ряду одинаковых двухэтажных домов жилище Питерсов выделялось благодаря пышному саду и плющу, укрывшему стены. Подойдя ближе, я увидел уже знакомые белые цветы, сплетенные в небольшие венки и развешанные на кольях кованого забора. Мора сделала вид, что ничего не заметила, распахнула калитку и уверенно направилась к двери, но стоило ей подняться на крыльцо, как та сама собой распахнулась, словно приглашая незваную гостью внутрь. «Как?» «Шевелись, вопросы будешь задавать потом». Мора поманила меня за собой. «Давай, чего застыл?» Мне начинало казаться, что я в каком-то ином мире, наполненном воем призрачных псов, сумасшедшими убийцами и людьми, защищающими свои дома цветами чеснока. Но мой разум был настолько истощен событиями последних дней, что я перестал чему-либо удивляться. «Чеснок? Плевать». «Дверь, открывающаяся сама собой? Плевать. Я чертовски устал». Едва мы переступили порог, как дверь захлопнулась, и, клянусь, я услышал щелчок замка. «Неужели ты добралась?» С лестницы сбежала Эш и заключила Мору в объятия. Та расцеловала травницу и сказала: «Мне нужно было закончить одно дело. Надеюсь, я не опоздала?» «Немного. Отец Уэйн?» Эш прищурилась и вопросительно посмотрела на Мору. «А он...» «Я решила взять его с собой». «Отец Паскаль против», — неожиданно твердо сказала Эш. «Ему придется уйти». Я не стал дожидаться начала спора. «Прогуляюсь. Думаю, вам есть о чем поговорить. Этой ночью я останусь у Питерсов. Спасибо, что приютил». Мора улыбнулась, скрывая неловкость. «И прости, что зря притащила тебя сюда». Ответить мне было нечего. Скрывая обиду, я покинул дом и отправился бесцельно шататься по пустым улицам в надежде, что холодный осенний ветер взбодрит меня и поможет избавиться от навязчивых мыслей. Я чувствовал себя опустевшей оболочкой, коконом, который покинула бабочка, завершив метаморфозу. Все, что происходило со мной, напоминало непрекращающийся кошмар, и я не мог понять, как избавиться от сжимавших грудь страха и уныния, превративших мою жизнь в череду леденящих кровь событий и странных происшествий. Хрупкую фигуру в черных одеждах я заметил издали. Сперва решил, что не стану нагонять ее, но тут же вспомнил об убийце, который, возможно, все еще таился в городе. «Мисс Томеску! Мари!» Она остановилась и обернулась, терпеливо дождалась, пока я подойду ближе, и лишь после этого тихо спросила: «Вам тоже опротивило сидеть в четырех стенах?» Мари напоминала мне беспечного ангела, по глупости сорвавшегося с небес и вынужденного скитаться по земле в поисках утешения. Красота ее заслуживала быть увековеченной, а взгляд... О, этот взгляд невероятно голубых глаз! «После всего, что случилось, вам не следует гулять одной», — заметил я. «Мне ничего не угрожает», — отмахнулась Мари. Она сказала это так уверенно, будто убийца лично поклялся ей ни за что ее не трогать. «Позвольте составить вам компанию. Если хотите, я просто пойду следом и не стану докучать вам разговорами». «Отчего же? Я буду рада поговорить с вами, отец Уэйн». Мы медленно пошли вперед, едва касаясь друг друга плечами. Вопреки обыкновению, Мари была не в платье, а в черной блузе, жилете и брюках. Сапоги для верховой езды и плащ завершали столь непривычный образ. «Вы плохо спите?» Мари не спрашивала, а утверждала. И я кивнул, подтверждая ее слова. «Я тоже. Мне кажется, что смерть стоит у моей постели и ждет, когда я закрою глаза, чтобы напасть». Мари вздохнула. «Только прошу, не нужно считать меня впечатлительной особой, которая не может справиться с собственными фантазиями». «После всего, что здесь случилось, нет ничего удивительного в том, что вас мучат кошмары. Я тоже страдаю от них». «Правда?» Мари внимательно посмотрела на меня. «И как вы справляетесь?» «Никак. Я босиком бегу в церковь, надеясь, что по пути меня не растерзает порожденный моим же воображением зверь. Мисс Питерс передала мне травы, помогающие уснуть». Я почти не соврал. «Как жаль, что наши семьи в плохих отношениях. Мне бы очень пригодились такие травы». «Между вами что-то произошло?» — осторожно спросил я. «Миссис Питерс и ее дочь показались мне хорошими людьми. Даже после того, как выдворили меня из своего дома». «Вы правы, они хорошие люди. А вот мы...» Мари печально улыбнулась. «Вы выглядите как человек, которому все же нужно исповедаться», — выпалил я. «Тяжесть, лежащая на вашем сердце, заметна невооруженным глазом. Завидую верующим людям. У вас всегда есть Бог, к которому можно обратиться», — тихо сказала Мари. «Но разве вы не...» «Отец Уэйн», — перебила она. «После всего, что я видела, моя вера исчезла сама собой. Если бы Господь действительно наблюдал за нами, Он бы никогда не позволил...» Дорогу нам преградил экипаж. Я закрыл Мари собой, чудом сумев уберечь ее от гибели под копытами лошадей. Дверца распахнулась. «Немедленно залезай!» Леди Эмма выглядела разъяренной. Алые пятна румянца покрывали ее лицо и шею, а губы превратились в тонкую линию. Она буравила дочь взглядом. «Погода чудесная, матушка. Лучше прогуляйся с нами». Фальшивая нежность в голосе Марии резала слух. «Отец Уэйн!» Леди Эмма натянуто улыбнулась. «Простите нам эту сцену. Я едва не сошла с ума, когда не нашла дочь в поместье. Сейчас не лучшее время для прогулок, вы же понимаете. Поэтому я гуляю не одна». «Не перебивай меня!» — раздраженно прошипела леди Эмма. Было неловко наблюдать за их ссорой. Хотелось спешно попрощаться и исчезнуть, провалиться сквозь землю от необъяснимого стыда. Я будто подглядывал за ними сквозь приоткрытую дверь, и это казалось мне в корне неправильным. «Хорошо», — сдалась Мари. «Будьте осторожны, отец Уэйн. Не задерживайтесь здесь». Она так посмотрела на меня, словно имела в виду вовсе не по-осеннему мрачную улицу, а сам Нейквилл. Мари явно просила меня покинуть город. «Пусть Господь...» Экипаж сорвался с места. Я остался один на один с серым днем и бледным подобием солнца, зависшим над головой. Вернувшись домой, я первым делом почувствовал запах свежей выпечки. Решив, что на кухне хозяйничает Марайн, я выкрикнул: «Мне казалось, что ты решила остаться у Питерсов». «Правда? Могу поспорить, что ничего такого я не говорил». Мое нутро похолодело. Медленно подойдя к арке, я заглянул на кухню и увидел Александра, по-хозяйски усевшегося на край тумбы. Рядом с ним стояли несколько блюд, на которых исходили паром булочки, кренделя и пирог. «Что вы здесь делаете?» — как мог строго спросил я, но тревогу в голосе скрыть все же не сумел. «Решил загладить свою вину. Вы любите сладкое? Уверен, все юноши в вашем возрасте его любят. Попробуйте пирог. Наша повариха. Как вы оказались в моем доме?» Я приблизился к Александру, надеясь, что выгляжу достаточно угрожающе. Неужели на его родине люди могут входить в чужие дома, когда им вздумается? Что за варварство? «Дверь была открыта», — ответил Александр, обаятельно улыбаясь. «Лжете. Я точно помню, что...» «Хорошо. Возможно, я поддел замок шпилькой, но...» «Вы сделали что?» «Мне ужасно хотелось вас порадовать». «Вы не можете вламываться в мой дом», — рявкнул я. «Если дверь заперта, это значит, что хозяин не ждет гостей». «Вас не оказалось внутри. Откуда я знал, ждете вы меня или нет?» Говорить с ним все равно, что пытаться рассмешить мраморную статую. Бесполезно. «Что вам нужно?» — устало спросил я. «Почему вы снова и снова приходите сюда?» «Вы мне нравитесь, отец Уэйн. Мне кажется, мы могли бы подружиться». «Да, могли бы, если бы вы не вламывались в мой дом». «Это такая мелочь. Не будьте занудой», — отмахнулся Александр. «Лучше попробуйте пирог». Я должен был схватить его за грудки и вышвырнуть вон, но продолжал изо всех сил подавлять растущее внутри недовольство, до боли сжимая кулаки. Александр истолковал мое молчание по-своему. «Переживаете, что я решил вас отравить?» Он прищурился. «От вас можно ожидать чего угодно», — сквозь зубы ответил я. Издав мучительный стон, он взял вилку и подцепил аккуратный кусочек пирога. Прожевав его, он спросил. «Довольны, отец Уэйн?» Глядя в его насмешливые глаза, я схватил ложку, вонзил ее в пирог и с раздражением изуродовал его, вытащив кусок прямо из середины. Засунув его в рот, я убедился, что Александр не соврал. Морковное тесто оказалось сочным и нежным. «А вы довольны?» — спросил я, проглотив кусок. «Очень вкусно. А теперь...» «Обожаю наблюдать за тем, как люди едят», — выпалил Александр. «Самое простое и в то же время изысканное удовольствие — еда. Знаете, в Париже есть чудесная булочная». Мне впервые в жизни захотелось кого-то ударить. «Александр», — серьезно начал я, — «вы должны покинуть мой дом». «Но почему? Разве нам не весело? Если нет, я могу поставить музыку. Кстати, я отлично танцую. В семинарии вас обучали этому?» Хотелось смеяться от отчаяния. Даже дьявол не мог быть более настойчив. «Станцуем?» Я не успел ответить. Александр спрыгнул с тумбы, схватил меня за руки и закружил. Его ладони оказались ледяными, а смех безумным. «От вас пахнет страхом, отец Уэйн», — неожиданно заявил Александр. «Вы меня боитесь?» Должно быть, я окончательно свихнулся, поскольку в приторно-сладком вопросе мне послышалась угроза. Александр играл со мной, словно я был мышью, а он голодным котом. И мне не нравилась эта игра. «Знаете, мой брат Эдуард клялся, что всегда будет рядом. Потом он женился, покинул родной замок. Я был вне себя от горя». «Женился?» Я прищурился. «Я слышал, что Эдуард покинул родину из-за политических расприй». «Вы верите всему, что слышите?» Александр усмехнулся и продолжил свой монолог, игнорируя мое раздражение. «Мне так хотелось быть частью его жизни, а он забыл обо мне. За все эти годы брат не написал мне ни одного письма. Не будь я столь упорен, ни за что не нашел бы его в этом богом забытом захолустье. Нейквилл. Эта навозная яма даже на картах появилась не так давно. Александр продолжал кружить меня в танце, а я превратился в безвольную куклу. Что я мог сделать? Ударить его? Возможно. Но что-то подсказывало мне, что это очень плохая идея. Он был рад? «Что?» Александр склонил голову к плечу и посмотрел на меня. «Эдуард, он был рад, когда вы нашли его?» Танец прервался. Александр вытер ладони о брюки, словно измазался чем-то неприятным, и холодно ответил. «Я не спрашивал его об этом. Как он умер?» На пятнистом лице заиграли желваки. Из чудаковатого юноши Александр вмиг превратился в раздраженного мужчину, в глазах которого клубились тьма и ненависть. «Вы виделись с Мари?» — вдруг спросил он. «Как вы узнали?» «Лишь встреча с красивой женщиной может заставить глаза молодого мужчины так сиять», — насмешливо ответил Александр. «Я священник, если вы забыли». «Но не евнух». Мое сердце дрогнуло. Именно эти слова я сказал Марайн накануне. «Не мог же он...» «Вам лучше уйти», — твердо сказал я. «Бросьте, Алан, в этом поганом городе вам не найти собеседника лучше, чем я. Вы образованные, воспитанные, а эти люди...» «Моя паства», — резко закончил я. «Так вы не знаете?» Карие глаза расширились от удивления. «Действительно не знаете? А ведь я думал, что вы пытаетесь обвести меня вокруг пальца, отец Уэйн!» Александр приблизился ко мне. Хищная улыбка, застывшая на его лице, не на шутку пугала, и, клянусь, на свете не было глаз, подобных этим. Они потемнели, и в них я вдруг увидел дьявола. «Маленький мальчик, брошенный матерью», — прошептал Александр. «Вам тоже нужен был кто-то, способный вести вас за собой. Нужна была женщина, променявшая семью на работу. А мне нужен был брат. Между нами так много общего, отец Уэйн». «Не вижу ничего общего», — прорычал я, отталкивая его. «Убирайтесь!» «Дитя, ты даже не представляешь, что я могу!» «Убирайся!» — заорал я, потеряв остатки терпения и здравого смысла. Куда он вдруг пропал, я так и не понял. В застывшем, пропитанном запахом сдобы воздухе кухни остался лишь его смех — гортанный, громкий, безумный. Меня трясло. Схватив чайник, я взлетел по лестнице и бросился в спальню. Разорвав пакет с травами, высыпал их в чашку и заварил отвар — такой горький, что при попытке выпить его из глаз потекли слезы. «Будь проклят этот город! Будь проклят, отец Карелли, решивший отправить меня сюда!» Должно быть, я выпил слишком много успокаивающего отвара. Колени ослабли, я не сумел дойти до кровати и рухнул на пол. Последним, что я услышал, был перезвон цепей, доносившийся с чердака.